Глава четвертая. «Шоколадная фабрика», — улыбнулась Камила Юлии, когда та повела ее в цеха и по пути с азартом рассказывала о бизнесе. Они шли через небольшой двор, расчищенный от снега. С сосулек стекала вода, а сидевшие на ветках деревьях вороны уже каркали о приближении весны. «Работа мечты», — прощебетала Милка, радуясь, что поддалась напору Сонечки. «Да, и не говори», — вздохнула начальница. «Нам с Таней самим с трудом верится, что сумели поднять такой сложный проект. Конечно, без помощи не обошлось. А если вдуматься, как начинали...» — невесело рассмеялась она. «На Таниной кухне сначала просто лили шоколад для себя. Покупали пакетики какао-бобов в магазине экопродуктов. Цена была ужасно дорогая. Стали искать поставщиков сырья. Поняли, что маленькую партию никто не продаст», — вздохнула Юлия. «Нашли еще таких же любителей, как и мы. Пошли на курсы шоколатье и решили свой бизнес построить. Мало кто делает в городе качественный шоколад. Но сейчас гармония вкуса уже заняла определенный сегмент рынка», — с гордостью заявила она, открывая белую металлопластиковую дверь. От обволакивающего сладкого и чуть терпкого запаха, перепутать который ни с чем невозможно, Камилла почувствовала тошноту. Невероятно сильный аромат шоколада тотчас же забился в ноздри, и Милка сочла лучшим выходом чуть затаить дыхание и считать каждую минуту, когда представится возможность вернуться в офис и засесть за бумаги. «Какао-бобы мы закупаем в Латинской Америке только у проверенных поставщиков», продолжала лекцию Юлия, и Камила заметила, что начальница явно счастлива поделиться историей создания бизнеса с новым человеком. «Их собирают вручную, затем разбивают мачете на четыре части и дают отлежаться. Ну или прогоняют через специальные машины. Потом, когда процесс ферметизации заканчивается, перемалывают, насыпают порошки в мешки и продают. Уже на фабрике мы сортируем, отсеиваем мусор и промалываем в меланжере до однородности. Вон, видишь аппарат?» Камила, переведя дух, глянула на огромный миксер, где в двух емкостях вращалась почти черная густая масса. «А брак часто бывает?» – деловито пробормотала она, пытаясь унять тошноту. «Изредка. В основном из-за некачественного сырья. Но мы с Таней лично проверяем качество. И в любом случае всегда можно переплавить продукцию, добавить в нее орешки или изюм. Поэтому убытки незначительные». «Здорово», – жалко улыбнулась Камила и, заслышав звонок сотового в кармане, извинилась перед Юлей. «Очень важный разговор», – пробормотала она, чуть скосив глаза на экран. «Конечно», – кивнула та и добавила добродушно. «Только недолго». «Я быстро», — заверила Милка, выскакивая на улицу. Как рыба на берегу раскрытым ртом глотнула свежего воздуха. «Пожалуйста, солнышко», — мысленно попросила она ребенка. «Нам бы продержаться и не выдать себя. Шоколад он вкусный и дарит счастье. Тебе понравится. Потом», — пробормотала она мысленно и, собравшись духом, ответила. «Да, Влад, что-то случилось?» «Об отце ты уже слышала?» Нездороваясь, пробасил брат-близнец матери. «Конечно», — тяжко вздохнула Камила. «Проревела всю ночь». «Обойдется», — фыркнул он. «Анька уже к нему собирается, но я тебе по делу звоню. Сможешь выручить? Мне к ней мотнуться надо. Отвезти кое-что. Яну хорошие люди помогают». А в ответ попросили найти певицу. В ресторане петь. Заведение солидное, Милка. Хочу тебя порекомендовать. Два раза в неделю выступление, по вечерам. Привезут, увезут, все в лучшем виде. Никто и пальцем не тронет. Люди отличные. Твоего отца старые друзья. Они для него постараются, а мы им. Идет? Конечно, пробурчала негромко Камила, желая поскорее закончить разговор. «Я согласна». «Ну, вот и ладушки», — хмыкнул Влад. «И ты денег заработаешь в твоей-то ситуации». «Деньги мне сейчас нужны», — пробормотала Камила и раздраженно бросила. «А ты откуда знаешь? Я маме еще не говорила». «От папаши твоего», — расхохотался Влад. «Давно пора, девочка. Сами малыша воспитаем. А бармот этот нам не нужен». «А еще говорят, что женщины-болтушки», — укорила родственника Камила и поспешила закончить разговор. «Ладно, меня ждут». «Вечером заеду, Милка», — строго предупредил Влад. «Хорошо», — кивнула она и бросилась обратно в цех, где Юлия что-то рассматривала на ленте транспортера. «У нас есть продукция для любого сегмента потребителей», — тут же продолжила она рассказ. «Обычный шоколад и эксклюзив. Цены отличаются в разы, но и то, и другое пользуется спросом. Хотя для нас масс-маркет является более прибыльным». «Почему?» — слабо удивилась Камила, чувствуя, как темнеет в глазах. «Только бы не упасть», — мысленно взмолилась она и уже хотела снова отпроситься на свежий воздух, как Юлия, глянув на часы, потянула ее за собой. «Пойдем к себе», — заявила она. «Работы много. Я раньше стояла на разливе. Люблю наше производство как собственного ребенка. Весь технологический процесс в тонкостях знаю. Поэтому спрашивай, не стесняйся», — улыбнулась Юлия Сергеевна и предложила радушно. «Хочешь, возьми конфетку». «Я не ем сладкое», — поспешно отказалась Милочка и быстро прошла вперед. Отдышалась, дожидаясь начальства. «Обожаю запах шоколада», — призналась Юлия. «Так бы целыми днями из цеха не выходила», — рассмеялась она и добавила озабоченно. «Хочешь, можешь уйти пораньше. Бухгалтерия только готовит для тебя отчетность». «Спасибо», — кивнула Камила и обронила осторожно. «А можно я сама буду отчеты формировать? Так надежнее». «Конечно», — тут же согласилась Юлия Сергеевна. «И как мы сами не додумались?» — усмехнулась она и скривила губы в ехидной улыбке. «Наша Зоя Михайловна тебе этого не простит. Сочтет, что ты ей не доверяешь», — заметила она. «Мне все равно», — мотнула головой Камила. «Я же ей не подчиняюсь». «Ни в коем случае», — заверила ее Юлия. Всего лишь на минутку они задержались посередине небольшого двора, радуясь робкому солнышку. «Новая экономистка аж из кожи вон лезет, хочет руководству понравиться», — хмыкнула, выглядывая в окно, главный бухгалтер Зоя Михайловна. «Только неделю работает, а от Юли ни на шаг не отходит». «Кирилл ее откуда-то знает», — лениво процедила начальник отдела кадров. «Тихоня, не люблю таких. Похоже на кошку, которую хочется мучить», — фыркнула она, наливая в чашку кипяток. Кинула пакетик с чаем и задумчиво глянула на темную жидкость. «Шоколад есть? Или пусть кто-нибудь в цех сгоняет?» — усмехнулась она. «Есть!» — кивнула главный бухгалтер, ероши на затылке черный ежик коротких волос. «Возьми в пиалке». Она внимательно глянула на Анастасию и добавила тихо. «У меня в работе нарушений нет, но дурацких проверяльщиков я не потерплю. Мне хватает банка и налоговой. Да и от спонтанных фантазий Фокиной голова идет кругом. Еще и эту щеколду терпеть не хочу. Пусть подстраивается под меня или проваливает», — бросила она раздраженно. «Кирюхе скажи, пускай предупредит». «Нет», — мотнула головой Настя. «Эта курица ко мне заявилась, когда мы целовались. Кирилл теперь делает вид, что не знает ее. А то как жене донесет». «Тебе и на руку», — хмыкнула главный бухгалтер. «Заберешь себе мужика». «Это так, для здоровья», — пробурчала Настя. «Мне Рома Демьяновский нравится, Танькин брат». «Да чего же хорош подлец. Я его, как вижу, сразу подол задрать готова. С таким мужиком просто не мять — одно удовольствие. А Кирилл — мальчик на побегушках. Хотя язык мягкий, бесподобный». Но ради маленькой смерти вешать себе на шею здорового оленя не хочется. «Не вешай», — поморщилась Зоя и, усевшись рядом с Настей, потянулась к пиалке за шоколадом. «Мужики нормальные повывелись», — хмыкнула она, откусывая идеальными белыми зубками кусочек от темной плитки. «А я бы и с ним переспала». Довольно, будто кошка, улыбнулась Зоя и показала на плакат за спиной. Влад Хоук, известный на всю страну рокер, в расстегнутой черной косухе, потный и нечесанный, что-то горланил в микрофон. «Такой мужик, неокольцованный. Говорят, там какая-то трагическая любовь. Вроде она умерла», — пожала плечами Настя. «Он ей и песню посвятил». «Да мне плевать», — отмахнулась Зоя и уточнила сердито. «А мартышка новая где сидит, не знаешь?» «С юристкой», — скривилась Настя. «А то та принцесса одна в целом кабинете заседает. Молодая еще», — усмехнулась она. «Тогда от Ренаты все про новую девчонку и узнаем». «Вдвоем сидят, значит, начнут откровенничать», — вздохнула Зоя Михайловна. «Подработка — это хорошо», — подумала Камилла. «Хоть мама и настояла, чтобы я закончила экономический факультет, но петь на сцене — мечта детства. Пусть даже в ресторане. Влад плохого не предложит», — мысленно хмыкнула она. «Тем более сам Хоук рекомендует. И не обидят, зная ужасный характер Влада». «Ты за мной заедешь или машину пришлешь?» — уточнила она, как только вернулась в кабинет. Сидевшая рядом девица даже головы не подняла от документов. «Хорошо, Владушек», — пролепетала Камилла и добавила немного раздраженно. «Ты же знаешь, что я не опаздываю». Она не заметила, как Рената искоса глянула на нее и криво усмехнулась. До конца рабочего дня сосредоточиться на отчетах не удалось. В голову непрошено лезли мысли о Демьяне, и, чтобы не разреветься в офисе, Милка принялась размышлять, какое платье надеть в ресторан для первого раза. «Вечерним ехать глупо», — саму себя предупредила Камилла. «Красное вызывающее, а у зеленого спина открытая», — мысленно хмыкнула Камилла и остановила свой выбор на черном маленьком платье. «Пока влезаю в него, нужно надеть», — решила она и тяжело вздохнула. Все никак не могла унять раздражение на бывшего любовника. «Из-за этой скотины я и Дуськину свадьбу пропустила». «Может, повезет, и мы с ним больше не встретимся?» Снова вздохнула она и внезапно будто наяву увидела улыбающееся лицо Романа, почувствовала его руки на своей груди и талии. «Прекрати!» Строгим маминым голосом цыкнула она на себя. «Так и с катушек слететь можно», подумала печально. «Хоть вечера теперь будут заняты. Глядишь, и перестану вспоминать о Демьяне. Надрывать душу». Она придвинула к себе айфон и быстро набрала смс-ку в общем чате. «Угадайте, кто сегодня собирается петь на сцене?» «Влад?» Пришел ответ от Янки и куча смайликов. «Я!» призналась Камилла, добавив картинку «рука-лицо». «Где? В ресторане?» – закидала вопросами Яна. «Смотри, осторожней там!» – напутствовала она. «Жаль, никого из нас нет в городе. Я и сама справлюсь». «Хотелось бы послушать», – написала Дуська. «Обожаю, как ты поешь. Сообщи потом название. Мы с Мишей обязательно придем». «Как море?» – тут же поинтересовалась Камилла. «Ты с маской плаваешь?» «С аквалангом», отрапортовала Ева. «Миша оплатил трехдневные курсы, и мне выдали сертификат». «Мальдивы — это сплошной кайф. Тут такие рыбы, девчонки. Нас каждое утро отвозят на яхте, и мы плаваем, будто в аквариуме. Класс!» «Здорово», — написала Яна. «Нет, я не завидую», — поставила грустный смайлик. «А тут кое-кто с токсикозом». «Тебя сильно тошнит?» – осторожно поинтересовалась Камилла, внутренне борясь с собой. «Говорить или пока подождать?» «Но будто кто-то толкал в бок». «Да не очень», – сразу ответила Яна. По утрам совсем тяжко. Потом проходит. А мне сегодня плохо стало, пожаловалась Камила и внезапно осознала, что кроме близких подруг и поделиться не с кем своими напастями. Думала, что в обморок упаду. Где? Почему? Обеспокоилась Дуська. Ты нам ничего сказать не хочешь? Строго осведомилась Яна. Ты не залетела от этого козла? А если и так? Хмуро отрезала Камила. Мой ребенок ни в чем не виноват. Решила рожать, декабристка? Куча выпученных глаз от Яны. Да, сразу же написала Милочка. Как-нибудь справлюсь. Мои родные меня поддерживают. А вот Демьяновскому об этом знать не обязательно. Да ты с ума сошла, возмутилась Яна. Нужно этого придурка призвать к ответу. Пусть деньги платит. Я сама решу, отрезала Милка. Занимайся своими делами и в мою жизнь не лезь. А что там такого замечательного в твоей жизни? Гневно поинтересовалась Яна. Бери пример с нас, с Дуськой. У нас все в шоколаде. Камиле мигом вспомнилась темная тягучая масса, и снова тошнота подкатила к горлу. Если бы я хотела выйти замуж через 2 дня после знакомства, я так бы и сделала. Обиделась она и, немного подумав, покинула чат. «Мил», — тут же пришла смс-ка от Дуськи. «Яна не хотела тебя обидеть. Давайте спокойно пообщаемся». «Нет», — силясь не разреветься, написала Камила. «Я для вас теперь пария. У вас прекрасные мужья, а я неудачница. Только я не заслужила такого обращения, Дуся». «Я, кажется, тебе и слова не сказала», — спокойно напомнила Ева. «Захочешь общаться? Звони. Мы к тому времени уже вернемся с Мальдив». «Хорошо», — согласилась Камила и дописала, спохватившись. «Только Мише ничего не говори». «Не скажу», — пообещала Ева. «Но мне кажется, мужчина обязан знать о будущем отцовстве. Это же и его ребенок тоже». «Нет, только мой», — напечатала Камила, а, вернувшись в свою новую квартиру, дала волю слезам. «Естественно», — расплакалась она. «Дуська скажет своему Агафонову, тот сообщит Деме, и я попала», — разволновалась Камила и, глянув на стрелки часов, показывающих без 15:07, стремглав заскочила в ванную. Зашла в душевую кабину и включила душ, хлынувший на голову словно водопад. «Может, и стоит встретиться с Романом», — пронеслась шальная мысль. «Нет», — вскрикнула Камила, — «ни в коем случае. Пусть никогда не появляется на моем пути. Ненавижу». Расплакалась она и, медленно опустившись вниз, погладила темно-красную плитку. «Я клянусь», — прошептала Милка, обращаясь к дочке. «Ты ни в чем не будешь нуждаться, моя милая. Ты только моя девочка». Камила положила обе руки себе на живот и, будто не замечая струившейся сверху воды, разревелась. «Мне нужно быть сильной», — самой себе заявила она. «И красивой. Кто пойдет слушать зареванную певицу?» Камила медленно поднялась и, выйдя из душа, сразу намазала лицо и глаза волшебным кремом, подаренным Леей перед отъездом. Она, запахнувшись в халат, накрутила на голове тюрбан и, войдя в комнату, тут же позвонила первой жене отца. «Как вы себя чувствуете?» — тепло поинтересовалась у старой женщины. «А, этот поц Яша!» — протянула ничуть не огорченная Лея. «Он дал себе обвести вокруг пальца каким-то прохиндеем. К нам уже летят Марк и Анечка. Они живо разберутся, кто подставил отца». «Хорошо, что ты уехала, дорогулька», — заметила она. «У нас тут каждый день полицейские, чтобы они болели в свое удовольствие». Наигранно вздохнула она и живо поинтересовалась. «А как дела у тебя?» «Дерьмо с перцем не объявлялось». «Нет, тетя Лея», — улыбнулась Камила. «Папа ему денег дал. Пусть лечит свою голову и оставит нас в покое», — пробурчала Лея и строго велела. Звони мне, когда есть время, я скучаю по тебе. И мне интересно, как растет наш малыш, что говорят врачи? И какое у тебя настроение, дорогулька? Спасибо вам за все, тетя Лея, в сердцах бросила Милка. Если хотите приехать в Россию, папе пока вы ничем помочь не сможете. Ну как это? Хмыкнула жена отца. А кто будет стоять под тюрьмой и рвать на себе волосы? Кто будет разговаривать со старым поцем по телефону, когда ему там станет скучно? Не скажи мне своих глупостей, хмыкнула Лея. Как ребенок родится и немножко окрепнет, сразу приезжай к нам, затараторила она. Удивительно, подумала Камила, попрощавшись с Леей. Посторонний человек, а мне так легко и спокойно с ней. Проще, чем с подругами и матерью. Наверное, потому что Демьяна она знает понаслышке и не питает к нему ненависти, в отличие от Дуськи и Янки. Высушив волосы и заколов их наверх, Камила вгляделась в свое отражение. Высокая, уже чуть набухшая грудь, тонкая талия и плоский накачанный животик. «Скоро все изменится», — самой себе пробурчала она и, глянув на часы, поторопилась в спальню. Достала из шкафа черное платье, чуть приоткрывающее колени. Такие же черные ботфорты, подаренные на день рождения сестрой Аней. Надела на шею тонкое ожерелье от Тиффани, презент от Влада, и когда раздался требовательный звонок в дверь, подмигнула своему отражению. «Я готова!» — пропела, открывая дверь Хоуку.